«У меня нет времени спрашивать у вас, что означает слово «иронизировать», — сказал Брюс. «Но если эта кроха хочет на прощание помахать невероятно смертоносной гадюке, пусть поторопится, ее уже вынесли». Солнышко поползла к входной двери, но Клаус еще не закончил разговаривать с Брюсом. «Наш дядя Монти был блестящим», — твердо сказал он. «Он был блестящим человеком», — согласилась Вайолет. «И именно таким мы его всегда будем помнить». «Блестящий!» — взвизгнуло солнышко, сделав очередной ползок, чем вызвало улыбку брата и сестры, которые очень удивились тому, что она произнесла слово, которое все были способны понять. Брюс закурил сигару, выпустил в воздух струю дыма и пожал плечами. «Очень хорошо, что вы так считаете, малыши. Удачи вам, куда бы вас ни поместили!» Он посмотрел на свои усыпанные бриллиантами наручные часы и, повернувшись к мужчинам в комбинезонах, сказал: «Пора отправляться. Через 5 минут нам надо быть на той дороге, что пахнет хмелем». «Хренным», — поправила Вайолет. Но Брюс уже ушел. Она взглянула на Клауса, Клаус на нее, и они вслед за солнышком пошли помахать своим друзьям-рептилиям на прощание. Но не успели они приблизиться к двери, как мистер По вошел в комнату и снова преградил им дорогу. «Вы, я вижу, проснулись», — сказал он. «Тогда идите, пожалуйста, наверх и ложитесь спать. Утром нам надо встать очень рано». «Мы только хотим попрощаться со змеями», — сказал Клаус. Но мистер По покачал головой. «Вы будете мешать Брюсу», — ответил он. «Плюс я полагал, что ни один из вас больше никогда не захочет увидеть змею». Бодлеровские сироты переглянулись и вздохнули. Все в мире казалось им неправильным. Неправильно, что дядя Монти умер. Неправильно, что графу Олафу и Крюкастому удалось бежать. Неправильно, что Брюс думает о Монти как о человеке с глупым именем, а не как о блестящем ученом. Неправильно полагать, что дети больше никогда не захотят увидеть змею. Змеи и сам змеиный зал — вот все, что осталось им на память о нескольких счастливых днях, проведенных в этом доме. Тех немногих счастливых днях, которые выпали на их долю после гибели родителей. Но даже при том, что они понимали, мистер По никогда не позволит им жить с рептилиями одним, было очень неправильно расстаться с ними, не попрощавшись.